Клим не мог представить его иначе, как у рояля, прикованным к нему точно каторжник, к тачке, которую он не может сдвинуть с места. Ковыряя пальцами двухцветные кости клавиатуры, он извлекал из черного сооружения негромкие ноты, необыкновенные аккорды и, склонив на бок голову, глубоко спрятанную в плечи, скосив глаза, присматривался к звукам. Говорил он мало и только на две темы. С таинственным видом и тихим восторгом о китайской гамме и жалобно, с огорчением, о несовершенстве европейского уха. «У нас ухо забито шумом каменных городов, извозчиками, да-да. Истинная чистая музыка может возникнуть только из совершенной тишины». Бетховен был глух, но ухо Вагнера слышало несравнимо хуже Бетховена. Поэтому его музыка — только хаотически собранный материал для музыки. Мусоргский должен был оглушаться вином, чтоб слышать голос своего гения в глубине души, понимаете? Клим Самгин считал этого человека юродивым. Но нередко маленькая фигурка музыканта, припавшая к черной массе рояля, вызывала у него жуткое впечатление надмогильного памятника. Большой черный камень, а у подножия его тихо горюет человек.